Именно здесь он проживает, этот знаменитый писатель. На одной из этих торжественных авеню, широких, как морские проливы, простирающих от горизонта до горизонта свою респектабельность и свои платаны в четыре ряда. Тесанный камень и кружево кованого железа, широкий холл, украшенный имитацией византийской мозаики, это сдержанная роскошь, какую умели создавать в те времена, когда деньги переходили от отца к сыну. Я объявляю о себе в домофон. Лепетание райской птицы приглашает меня подняться. Лифт из сердцевины дуба с резьбой и прожилками, с бархатным гранатовым сиденьем, словно в театре в предвоенные времена, неторопливо поднимает меня. Вот я и на месте. Дверь же открыта, и райская птица стоит, высунувшись на три четверти, удерживая створку двери рукой, хорошенькая, как на рекламном проспекте. Как на рекламном проспекте Багамских островов, с ровно настолько приветливой улыбкой, насколько нужно, почтительной, но ничего лишнего. Класс. Субрядка, я обожаю это слово, идет впереди меня в вестибюль. Похоже на все другие, с коврами на полу и развешанными на стенах картинами и украшениями, свидетельствующими о деньгах и хорошем вкусе и сильно отдающими музейным стилем. О, Агата! И открывает передо мной, посторонившись, дверь, в которую я и вхожу. Я ожидал, что это будет рабочий кабинет, просторный, набитый книгами от пола до потолка, с письменным столом в стиле Людовика XV или ампир. Нет, ампир — это излюбленный стиль врачей. Из всех богачей именно богатые врачи имеют самый плохой вкус. Как это можно увидеть в журнале «Лир». Короче, я вхожу в гимнастический зал. Надо было видеть, как он оснащен. Какой-то тип идет ко мне, протянув руку, в спортивном халате с полотенцем на плечах. Я ожидал увидеть домашний халат из альпаги, шелковый карманный платочек и изящные домашние туфли из дорогой кожи в стиле Саша Гетри у себя дома. Быстренько перестраиваюсь, пожимая протянутую мне пятерню, в присутствии представителей высшего света меня так и тянет думать на арго. Жан-Пьер Сучевор. Как дела? Эммануэль Онегин. Очень хорошо. А у вас? Он выдал ожидаемую реакцию. Это начитанный тип. Моя фамилия — это почти что тест. Я объясняю. Нет, увы, ничего общего с героем Пушкина. Это русская фамилия, вот и все. Онегин их немало в России и по всему свету. Мой дед эмигрировал. Счастье еще, что мои родители не догадались назвать меня Эженом. Он приспускает халат, энергично растирает себе полотенцем спину по диагонали, потом грудь, восклицает: «Ах, хорошо!» С видом крайнего удовольствия я говорю себе, что тут наверняка замешано еще и удовлетворение от игры перед робким зрителем своими бицепсами и брюшными мышцами, поддерживаемыми ценой стольких страданий на этих хромированных штуковинах. Он действительно мускулистый. Короче, еще мускулистый, но уже намечается неприметное дряблое подрагивание кожи вокруг мускулов. И талия явно начинает терять стройность. Ну ладно, себе он очень нравится и думает, что приводит всех в экстаз. Мне-то на это теперь в комнате запахло потом богача. Потом, который методично вытапливают, чтобы избавиться от последствий гусиного паштета и выдержанных вин. Его запах отличается от запаха пота,